Мы с Мелифара остались вдвоем. Хвала магистрам, хоть он пока никуда не торопился. «Давай закажем еще что-нибудь», — предложил он. «Мне, между прочим, почти ничего не досталось». «Запросто», — великодушно согласился я. «Ну и развлечение нам предстоит», — мрачно заметил Мелифара после того, как очередной поднос из обжоры занял место на нашем столе. «Ты имеешь в виду мистическое безобразие, которое мы должны учудить на темной стороне?» — не менее мрачно осведомился я. К моему удивлению, Мелифара помотал головой. «Да нет, магистры с этой темной стороной, было бы из-за чего переживать. Разберемся как-нибудь. Что действительно ужасно, так это общество нашего кушающего-слушающего. Если бы мы с тобой отправились вдвоем, могла бы получиться довольно веселая поездка. А так она будет даже слишком веселой на мой непритязательный вкус». «А чем тебе не угодил Кофа?» – удивился я. «Мне уже пару раз доводилось влипать с ним в разные истории, и все было очень мило». «Конечно. Дело-то было в Еха, да?» «Ну да. А какая разница?» «Сам увидишь», – пообещал Мелифара. «Могу сказать одно. Есть сэр Кофа Йох из Еха, сытый мудрец, великий гурман, дамский любимец и вообще милейший человек. Но по мере того, как этот пожилой джентльмен удаляется от сердца мира, он превращается в совершенно невыносимого типа. У него даже внешность меняется. Как-то раз мне довелось проехаться в его обществе до окраин Уриуланда и обратно. До сих пор не знаю, как я не сошел с ума». «Да нет, что ты. Вполне сошел», — успокоил его я. «Ну-ну, веселись, веселись. Я на тебя завтра вечером посмотрю. Ты еще на темную сторону раньше времени запросишься, душа моя. А я тебя не пущу, так и знай». «Кстати, было бы очень мило с твоей стороны, если бы ты простым человеческим языком объяснил мне фундаментальный принцип наших дальнейших взаимоотношений», — вздохнул я. «А, ну это просто», — рассмеялся Мелифара. «Какой уж там фундаментальный принцип. Я буду ходить на свидание с твоей женой, ты будешь пытаться дать мне по морде, а я буду применять необходимую самооборону. Правда здорово?» «Дались тебе мои жены. Я не об этом говорю. Мне интересно, как именно я должен вести себя в обществе стража, или кто ты там у нас. Короче говоря, как тобой следует пользоваться». «Пользоваться?» – изумился Мелифара. «Нет, ты все-таки чудовище. Так непочтительно обращаться со стражем». Он хотел было придать своему лицу обиженное выражение, но непослушное лицо расплылось в широченной улыбке. «Пользоваться?» – с удовольствием повторил Мелифара и неудержимо расхохотался. «Ну да», – вздохнул я. «Если бы к тебе прилагалась инструкция, я бы ее просто почитал и все. Но поскольку инструкции нет...» «Ладно уж, кончай издеваться, чудовище. Я не могу глотать и смеяться одновременно. Ничего особенного тебе знать не требуется. Когда будет нужно, я проведу тебя на темную сторону. Когда будет нужно, заберу. В случае чего ты можешь меня позвать, и я приду на помощь, как заботливая мамочка. Вот и все. Надеюсь, это не слишком сложно для твоих жалких умственных способностей». «Вообще-то сложно. Но я очень старательный и усидчивый. Ладно. Будем считать, что ты меня проинструктировал». Больше к этой теме мы не возвращались. Честно говоря, мне хотелось расспросить Мелифара про его загадочного двойника, но я почему-то так и не решился. Часа через два он ушел. Когда у Джуфина хватает ума усадить меня в свое кресло, уйти со службы становится легче легкого. Наши коллеги уже привыкли к тому, что меня даже спрашивать ни о чем не нужно. Достаточно просто сказать «хорошего вечера» и смело отправляться на все четыре стороны. Прежде чем начать наслаждаться одиночеством, я велел убрать со стола остатки нашего с Мелифара пиршества, заказал себе еще кувшин камры, потом аккуратно уложил ноги на стол, с удовольствием закурил и выжидательно уставился на Куруша. «Расскажи мне про этого сэра Гленки Тавала, милый», — попросил я. «Только не выбирай очень официальный тон, ладно? Пусть это будет похоже на волшебную сказку». «История великого магистра Гленки Тавала не может быть похожа на сказку. Если его жизнь и была наполнена удивительными событиями, они навсегда остались личной тайной самого магистра Гленки», — возразил Куруш. «Ладно, тогда рассказывай, как получится», — согласился я. «Гленки Тавал родился в Ландоланде, в семье, приближенной к ордену Спящей Бабочки. Точная дата его рождения неизвестна. Предположительно, между 2740 и 2760 годами. Доподлинно известно, что он стал послушником ордена в 2832 году и был тогда очень молод. Информации об этом периоде его жизни почти нет. Можно сказать только, что его карьера в ордене была более чем успешной. По единогласному решению собрания старших магистров, Гленки Тавал стал великим магистром ордена Спящей Бабочки в третий день 3008 года эпохи орденов, сразу после того, как внезапно исчез прежний великий магистр ордена Аввес Тирак. У меня есть информация, что по поводу исчезновения магистра Аввеса ходили самые странные слухи, но я не знаком с содержанием этих слухов. Считается, что именно политика магистра Гленкитавала в короткое время сделала Орден Спящей Бабочки одним из самых могущественных в Соединенном Королевстве. Надо отметить, что он практически не общался с внешним миром, почти никогда не покидал резиденцию своего ордена и не имел личных врагов, что особенно удивительно, если учесть, какие нравы царили в эпоху орденов. «Прости, что перебиваю, Куруш, но мне ужасно интересно, а сам-то ты что делал в эпоху орденов?» «Ничего», — с достоинством ответил Куруш. «Я покинул яйцо в 16-м году эпохи Кодекса. Тебя все еще интересует магистр Гленкитавал? Мне кажется, что у меня нет информации, которую ты действительно хочешь получить. Ничего похожего на сказку, только имена его помощников, дата официального заявления Ордена Спящей Бабочки о нежелании подчиниться королевскому приказу о распуске Ордена, дата ареста сэра Тавала, дата и условия его ссылки. Если мои представления о тебе совпадают с действительностью, тебя интересуют совсем другие вещи. Почему бы тебе не обратиться к самому Джуфину? Насколько я понял из вашей сегодняшней беседы, он располагает интересующими тебя сведениями о Гленкитавале. Людям свойственно интересоваться жизнью своих друзей». «Ты действительно мудрейшее существо в этом мире, Куруш», — улыбнулся я. «Пожалуй, я действительно попробую поиздеваться над сэром, почтеннейшим начальником. Испорчу ему отдых. Пустячок, а приятно». Я тут же исполнил свою угрозу. Послал зов Джуфину. Я здорово подозревал, что завтра утром мне уже будет не до этого, а уж сегодня ночью тем более. «Вы не спите?» — осторожно спросил я. «Представь себе, еще нет. И почему я сразу не отправился на улицу Старых Монеток? Смотрел бы сейчас кино и горе не знал. А теперь вот валяюсь под одеялом и пытаюсь обнаружить знакомые буквы в одной увлекательной книжке. Иногда получается, штук 5 я уже опознал. А ты, небось, решился наконец вытрясти из меня душу и разузнать о моем старом приятеле Гленке? Честно говоря, мне не очень-то хочется излагать тебе его поучительную биографию». «Почему?» – удивился я. «Вы уже успели разболтать мне такое количество страшных тайн, одной больше, одной меньше». «Да ну тебя, Макс. При чем тут тайны? Просто на моей памяти Гленке был совершенно изумительным типом. Думаю, вы с ним вполне могли бы подружиться, особенно если бы ты был лет на 300 старше. А поскольку тебе предстоит его убить...» «Мне лучше не испытывать к нему особой симпатии, да?» «Вот именно. Да ты не бери в голову, Макс. Мало ли что когда-то было. Люди иногда очень сильно меняются, а уж магии подавно». «Ладно, я постараюсь не брать в голову. А ничего такого, что могло бы нам помочь, вы о нем не знаете?» «Как тебе сказать? Самое главное, что тебе действительно следует знать, Гленкитавал очень могущественный противник. И в то же время почти беспомощный. Убить его легче легкого. По крайней мере, для тебя это не проблема. Он никогда толком не умел ни убивать, ни даже защищаться. Сила Гленкитавала в другом. На темной стороне он чувствует себя как дома». «Не могу сказать то же самое о себе. И как это интересно, я буду его ловить в таком случае». «В отличие от бедняги Гленки, ты там действительно дома. Ты еще удивишься, когда поймешь, как тебе там легко. Да, есть еще кое-что, о чем ты не должен забывать ни на минуту. На темной стороне твои слова имеют особую силу, поэтому не вздумай болтать, что попало, ладно? Единственная настоящая опасность, которая тебе там угрожает, это твоя собственная манера выражаться. Мало ли что ты можешь брякнуть. Помнишь, что у тебя вышло с твоим приятелем Доперстом?» «Такое забудешь, пожалуй. Хорошо, что вы мне сказали. Когда я нервничаю, я действительно начинаю мести всякую ерунду, да еще и вслух, просто чтобы успокоиться. А теперь у меня будет серьезная причина вовремя заткнуться». «Вот и славно. Хорошей ночи, Макс. Тебе действительно не стоит расстраиваться из-за Гленки. Каких только приятелей у меня в свое время не было». «Хорошей ночи», — эхом повторил я. Налил себе камры, задумчиво погладил Куруша и с удивлением понял, что теперь вполне можно жить дальше. Кажется, все опять было в порядке. Тяжелый камень, внезапно взгромоздившийся на мое бедное глупое сердце, успел куда-то подеваться, пока я болтал с Джуфином. Хотя ничего успокаивающего он мне, мягко говоря, не сообщил. Очень знакомая ситуация. Сэр Кофа Йох появился сразу после полуночи, как и обещал. «Иди домой, Макс», — великодушно посоветовал он с порога. «Те 2 часа сна, без которых я стану никчемной развалиной, я вполне могу организовать себе и в этом кресле. Чем оно хуже других мест?» «Все-таки я вам ужасно завидую», — вздохнул я. «Вы так мало спите. Целых 22 часа в сутки к вашим услугам». «Подожди, мальчик, почему это 22? Удивился Кофа. 2 часа я все-таки сплю». «Ну да, я же и говорю, В сутках 24 часа, два из них вы спите, остается 22 часа, разве нет?» «С арифметикой у тебя все в порядке. Вот только с чего это ты взял, что в сутках 24 часа? К твоему сведению, в сутках 22 часа. Что, ты и этого не знал?» «Ох, какой же я идиот!» – ошеломленно пробормотал я. «Мне и в голову не приходило. Так вот почему мне вечно ни на что не хватает времени». «И ты ни разу не дал себе труд внимательно приглядеться к циферблату часов? Ладно, не горюй. Еще и не такое бывает». Утром я с изумлением понял, что странный совет Джуфина «каждый раз прощаться навсегда» не относится к разряду невыполнимых. Какая-то часть меня истерически протестовала против такой необходимости, но ее голос звучал не настолько громко, чтобы его нельзя было игнорировать. Это оказалось довольно просто. Признаться себе, что у меня нет всесильной справки с дюжиной печатей, где черным по белому написано, что я непременно вернусь из очередной развлекательной поездки живым и здоровым. И вообще у меня не было гарантий. Никаких. Ни сейчас, ни когда-либо прежде. Так-то. Стоило мне осознать это, как моя наигранная нервная веселость внезапно сменилась спокойствием, нежным и холодным одновременно. Славная перемена. Техи тут же подцепила это мое новое настроение, отразила его как зеркало. Так уж она была устроена. Мне показалось, что она испытала при этом неописуемое облегчение, как и я сам. Дело кончилось тем, что я аккуратно чмокнул ее в самый кончик носа, а она рассмеялась от неожиданности. Отступила на шаг и весело мне подмигнула. Словно мы только что договорились устроить кому-нибудь из знакомых безобидную, но смешную пакость. В общем, оказалось, что прощаясь навсегда, не прощаешься вовсе. Вместо прощания происходит что-то совсем другое. К дому у моста я пришел последним. Сэр Кофа и Мелифара уже деловито запихивали свои дорожные сумки под заднее сиденье служебного амобилера. Они показались мне даже более нарядными, чем всегда, а я-то, дурак, укутался в какое-то страшненькое темно-болотное лаохе, наивно полагая, что именно так и должен выглядеть дорожный костюм. «Вы погорячились, ребята», — сказал я своим спутникам. «Теперь вам придется вытаскивать багаж». «Почему это?» — подозрительно спросил Мелифара. Он, как я понимаю, здорово опасался стать жертвой очередного розыгрыша. «Поедем на моем амобилере», — объяснил я. «Он лучше. Уж не знаю почему, но, по-моему, мне случайно досталась самая выносливая телега под этим небом. Что я только с ним не проделывал, и ничего. А главное, он просторней. Сейчас это кажется несущественным, но когда вам надоест ехать сидя и захочется делать то же самое лежа, вы скажете мне спасибо». «Мальчик, ты мудр не по годам. Я всегда это подозревал, а теперь знаю наверняка», — похвалил меня Кофа. «Кстати, нам следует взять с собой запасные кристаллы. Чем больше, тем лучше. Тебе, наверное, до сих пор в голову не приходило, что с кристаллом что-нибудь может случиться. А пеший поход к озеру Мунта и обратно не совсем согласуется с моими планами на ближайшее столетие». «Какой вы молодец, что сказали. А где их берут, эти запасные кристаллы?» «Там же, где и сами амобилеры. В специальных лавках. Не переживай, тебе не придется никуда бегать. Я уже попросил выделить нам полдюжины из запасов возниц управления». «Вот и хорошо», — обрадовался я. «Ну что, пойдем повиснем на шее у Джуфина и в путь?» «А как же сцена прощания с генералом Бубутой?» — осведомился Мелифара. «Неужели ты лишишь меня этой маленькой радости?» «Лишу. Ну его к темным магистрам этого Бубуту. Если он заплачет, я не выдержу и останусь. Сердце-то не каменное». Мы отправились на свою половину дома у моста, поскольку кружка камры в хорошей компании — именно то, что требуется человеку перед дальней дорогой. К моему удивлению, в зале общей работы сидели не только Джуфин, Меломори и спустившийся из большого архива Луукфи Пенс, но и леди Кеки Туотли. Вместо форменного лаохи городской полиции на ней было нечто настолько пестрое и легкомысленное, сам сэр Мелифара мог бы обзавидоваться. Кеки поймала мой взгляд и гордо задрала носик. «Между прочим, я не в гости зашла. Я теперь у вас работаю». «Правда?» – удивился я. «Ну и правильно. Я давно говорил, что служба в городской полиции скверно сочетается с цветом твоих прекрасных глаз. А в каком качестве?» «В качестве Коффы. Буду носить его в волшебный плащ, чтобы не пылился». Она звонко рассмеялась и объяснила. «Этим господам кажется, что тайный сыск не может долго оставаться без мастера слышащего. И еще им кажется, что у меня может получиться». «Получится, получится», — снисходительно подтвердил сэр Коффа. «Невелика хитрость». «По всяком случае, мы проверим это на практике», — вздохнула Кекки. «Дело в том, что у этого совершенно безнравственного типа есть отвратительная привычка проталкивать на теплые места своих протеже», — заметил Джуфин. Он подмигнул Кекки. «Не обижайся, леди. Эта шпилька предназначена не тебе, а нашему общему приятелю». «Я и не обижаюсь. Говорите, что хотите. Все равно на вашей половине управления мне нравится гораздо больше». «Ну да. Мы лучшие люди в мире», — подтвердил я. «Кстати, о лучших людях. Где сэр Шурф? Неужели все еще сморкается? Не верю. Он, конечно, зануда, но не настолько же». «Сморкаться он еще вчера перестал», — успокоил меня Джуфин. «Просто я решил, что сэр Шурф вполне может немного отдохнуть. Вот и все». «Ну да, этому герою необходимо срочно сходить в библиотеку после вчерашнего», — ехидно вставил Мелифара. «У каждого свой способ похмеляться». Мы немного посидели, выпили по кружке камры, и вдруг я внезапно понял, что все, пора ехать. Мне не слишком-то хотелось снова прощаться навсегда, на сей раз с коллегами, но что-то во мне знало, что это следует сделать немедленно. Возможно, у меня все-таки есть пресловутое чувство времени, и это одно из его проявлений. Я обвел глазами просторный зал общей работы. Немного задержал взгляд на задумчивом лице Меломори, кажется, за все это время она не сказала ни слова, и заставил себя осознать, что вполне возможно нахожусь здесь в последний раз. Это уж как повезет. У меня снова получилось. Точно так же, как получилось утром с Техи. Вместо того, чтобы испугаться и затасковать, я почувствовал себя легким и свободным. Любой порыв ветра мог подхватить меня и унести. Правда, здесь не было никакого ветра, даже обыкновенного сквозняка. Джуфин одобрительно покачал головой. «По правде говоря, я и не надеялся, что ты действительно сумеешь воспользоваться моим советом. Что ж, это хорошо. А к вам, Кофа, у меня есть одна маленькая просьба. Раз уж все так получилось, вы могли бы заодно...» Он умолк, подошел к Кофе и что-то шепнул ему на ухо. Тот, понимающе улыбнулся и энергично закивал. Разумеется, я тут же начал погибать от любопытства. Умоляюще уставился на Джуфина, но тот весело помотал головой. «Обойдешься, сэр Макс. Может же у меня быть хоть одна личная тайна?» «Может», — неохотно согласился я. «Ладно, магистры с ними, с вашими страшными тайнами. Поехали, ребята. Кстати, а кто-нибудь из вас знает, куда нужно ехать?» Мои коллеги восхищенно заржали. Все до единого. Даже сэр Луукфи Пенс хохотал, опрокидывая кружки, пустые и не очень. Кажется, они решили, что я шучу. Тоже мне. Нашли величайшего комика всех времен и народов. Но через 5 минут мы уже въезжали на Большой Королевский мост. Наш путь лежал на левобережье и дальше, к воротам со странным названием «Пролом Тойхименки». В свое время принц древней династии Тойхименки собственноручно разобрал в этом месте городскую стену, возведенную его знаменитым отцом, королем Йохиром Менки. Так появились эти ворота, самые северные въеха. Эксцентричный поступок принца Тойхи оказался очень удобным для горожан и жителей северных предместий, но я не раз слышал, что его решение оказалось фатальной ошибкой. То ли принц не был знаком с древней легендой, где предсказывалось, что конец их семьи придет с севера, то ли, в отличие от своего отца, просто не верил в такие байки. Пожалуй, Тойхименке действительно не следовало выпендриваться с этими воротами. Вскоре и он сам, и все его многочисленные родственники исчезли при более чем загадочных обстоятельствах. Правда, никто так и не спросил у случившегося несчастья, откуда оно пришло, с севера или с юга. Как бы то ни было, а древняя династия угасла так давно, что любые попытки объяснить причины этого прискорбного события были хороши разве что в качестве разминки для ума. Первые 3 часа я почти не общался со своими спутниками. Выехав на загородную дорогу, я погнал с такой скоростью, что отвлекаться мне, пожалуй, не стоило. Они что-то весело обсуждали на заднем сидении, честно говоря, я не особенно прислушивался. Потом Мелифара перебрался вперед. «Кофа уснул», — мрачно доложил он. «Ну ты и несешься, однако. Мы уже укатили так далеко от Еха, что... Все, Макс, прощайся со своим старым приятелем сэром Кофой». «Неужели все так страшно?» — удивился я. «Сам увидишь», — пообещал он. И тут же снова заулыбался. «Я просто обязан сообщить, что твоя глупая шутка с лапшой нравится мне все больше. Оказалось, что в сочетании с моими жалкими попытками последовать совету нашего остроумного шефа и попрощаться навсегда, мокрая лапша на ушах приносит совершенно ошеломительные результаты». «Неужели?» – рассеянно переспросил я. «Ужели?» – промурлыкал он. «Ну и как? Я уже обманутый муж или еще нет?» «Ты с самого дня своего рождения типичный обманутый муж. Судьба у тебя такая!» — расхохотался Мелифара. Судя по мечтательному выражению его счастливой физиономии, развешивание очередной порции лапши на ушах было не самым невинным времяпрепровождением. Я чувствовал себя так, словно внезапно оказался отцом взрослой дочери. Больше всего на свете мне хотелось прочитать этому бессовестному соблазнителю лекцию о неустойчивой психике хрупких молодых девушек, которых ни в коем случае нельзя обижать. И о противозачаточных средствах заодно. Мало ли что. К счастью, это идиотское настроение обуревало меня всего несколько секунд. Потом я оценил нелепость ситуации и с облегчением рассмеялся. «Ты мне лучше вот что скажи, сэр Грозный Любовник. Ты хорошо знаешь эту местность? Здесь где-то есть какой-нибудь симпатичный придорожный трактирчик? Не знаю, как ты, а я ужасно проголодался». «Раньше надо было думать. Населенные места возле Чели мы уже проскочили, теперь до самого Чинфара ничего не будет. Хотя чё это я? С такой скоростью мы будем в окрестностях Чинфара уже через час. Потерпишь?» «Час, пожалуй, потерплю». «В любом случае, нам стоит переночевать в Чинфара. Это наша последняя возможность по-человечески отдохнуть. Вымыть ноги, вслазь посидеть в теплом сортире. К северу от Чинфара начинаются довольно безлюдные места. А потом нам придется сворачивать на совсем уж дрянную дорогу. Печально знаменитые леса Огуланда, плавно переходящие в еще более печально знаменитые болота Ландаланда. Этот сэр Гленкитавал знал, где поселиться, чтобы доставить нам максимум неприятностей. Окрестности великого озера Мунта – то еще местечко». «Мрачные пророчества из тебя сегодня так и сыплются», – вздохнул я. «Это не мрачные пророчества, а сухая констатация безрадостных фактов. И не косись на меня, как на злейшего врага. Можно подумать, именно я создавал себе безумный участок суши, причем специально для того, чтобы тебе насолить». «А кто тебя знает?» – усмехнулся я. «С тебя останется, пожалуй». «Да нет, что ты! Я такими вещами не занимаюсь!» Совершенно серьезно возразил Мелифара. Примерно через час я заметил, что мы действительно подъезжаем к какому-то большому городу. Мне даже пришлось убавить скорость. На дороге появилось довольно много конкурентов. По большей части это были фермерские телеги, но попадались и амобилеры, причем самых причудливых конструкций. «Почему так шумно?» – недовольно спросил сэр Кофа с заднего сиденья. «Ага, мы уже возле Чинфара. Что ж, не так плохо, как могло бы быть». Я обернулся к нему, чтобы ответить. Счастье, что я не сделал это на полной скорости. После того, как я обнаружил на заднем сидении какого-то высокого худого типа с длинным лошадиным лицом и совершенно роскошным носом, похлеще, чем у самого Джуфина, я был вполне способен устроить хорошую автомобильную катастрофу. Но я взял себя в руки и мужественно спас наши жизни. Повисшие было на волоске. Свернул к обочине, осторожно затормозил и только после этого впал в шоковое состояние. «Ну и что ты так на меня уставился? Можно подумать, ты впервые в жизни заметил, что мое лицо не является чем-то постоянным. Это же элементарно!» — проворчал совершенно неузнаваемый сэр Кофа. «Магистры с ним, с вашим лицом. Но ваше тело до сих пор всегда было более-менее постоянной величиной», — заметил я. «Ну мало ли что было до сих пор. К слову сказать, интенсивность твоих эмоций не свидетельствует о высоком коэффициенте интеллекта, поэтому тебе вряд ли стоит тратить время на умственные усилия. Лучше уж поезжай дальше и найди какое-нибудь приличное место для ночлега». Кажется, новое обличье сэра Кофы обладало совершенно отвратительным характером. Мелифара ни капельки не преувеличивал. Я так растерялся, что покорно взялся за рычаг амобилера, медленно тронулся с места и только потом возмутился. Но никак не мог подобрать нужные слова, поэтому бесился молча, до поры до времени. «А я тебе говорил?» — торжествующе зашептал Мелифара. «Да, ты мне говорил, а я не верил. И до сих пор не верю. Разбуди меня, пожалуйста». «Чему это ты не веришь?» — встрял длиннолицый тип, которого я все еще отказывался считать сэром Кофой. «А вот затратьте свое время на очередное умственное усилие и поймете», — огрызнулся я. К моему удивлению, Кофа промолчал. А Мелифара посмотрел на меня с искренним восхищением. Кажется, сам он заранее отказался от мысли, что с этим бедствием можно хоть как-то бороться. Тем временем сзади что-то монотонно затренькало, так что я снова обернулся. Неузнаваемый сэр Кофа удобно вытянулся на заднем сидении. У него на коленях примостилась миниатюрная шарманка, резную ручку которой он вращал, задумчиво уставившись в небо. «Это именно то, чего я больше всего боялся!» – застонал Мелифара. «В прошлый раз я чуть с ума не сошел от его музыки. Он не расставался с этим грешным ящиком даже во сне. И учти, мы с тобой не сможем объяснить ему, что нам это мешает. То есть объяснить-то мы, конечно, можем, но ему, знаешь ли, плевать!» «Вы оба удивительно немузыкальны», — скорбно заметил наш спутник. «Эта прекрасная мелодия успокаивает нервы и стимулирует мыслительный процесс. Вы мне еще спасибо должны сказать, что я совершенно бесплатно доставляю вам это удовольствие». «Спасибо», — рассмеялся я и повернулся к Мелифаре. «Сэр Кофа совершенно прав, душа моя. Он действительно вполне мог бы потребовать, чтобы мы заплатили за этот концерт. А вот ведь не требует. Хвала магистрам». Мелифара нервно улыбнулся. С момента пробуждения сэра Кофы он явно пребывал не в своей тарелке. Кажется, бедняга просто не мог смириться с мыслью, что теперь не он, а кто-то другой будет самым невыносимым существом в нашей очаровательной компании. «Сверни налево, Макс». Повелительные интонации в голосе обновленного сэра Кофы могли доконать кого угодно, но только не меня. В свое время я сменил великое множество мест работы, и по сравнению с моими бывшими непосредственными начальниками, Кофа по-прежнему казался довольно милым человеком. Поразмыслив, я твердо решил не обращать внимания ни на его новый облик, ни на заметно ухудшившийся характер, а вести себя так, словно передо мной по-прежнему находится наш мастер кушающий-слушающий, добродушный и снисходительный. «Есть, сэр!» — рявкнул я. «Ни на секунду не сомневаюсь, что вам известен точный адрес самой приличной паршивой забегаловки в этом захолустье». «Иногда ты способен делать правильные умозаключения», — одобрительно отозвался Кофа. «Остановись возле вон того желтого двухэтажного дома. Старый дом. Гостиница не из лучших, конечно. Впрочем, это все равно. Ни одна из местных гостиниц не является местом, где приятно провести ночь. Но там более-менее неплохо кормят». «Я вам уже говорил, что вы способны найти уютное местечко с хорошей кухней даже в преисподней», — улыбнулся я. «Говорил, причем неоднократно. Вообще-то это глупость. Не думаю, что в преисподней могут быть хоть какие-то трактиры, хорошие или плохие. Если она вообще существует, это ваша преисподняя», — проворчал Кофа. Он извлек из-под сиденья свою дорожную сумку и вышел из амобилера. Я с изумлением поглядел ему вслед. Кофа вырос на целую голову. Уму непостижимо. Почему-то именно с этим незатейливым фактом мне было труднее всего согласиться.